Глава 23. Не скажу, что все запланированное на этот день у нас с Русланом получилось без проблем, но к вечеру в наших с Русланом паспортах стояли штампы о браке. На руках имелись красивые свидетельства, а я добавила в копилку способов убеждения новый перл. Мотивируйте, пожалуйста, ваш отказ, желательно в письменном виде. Если говорить это с обаятельной акульей улыбкой, какая идеально получается у Туманова, все необоснованные препятствия исчезают сами собой. Просто у тетеньки в ЗАГСе было плохое настроение, сопровождаемое нежеланием работать, а нам позарез нужно было пожениться. В других обстоятельствах я просто пришла бы в другой день. Но Руслан прав. Почему мы должны жертвовать своими интересами ради удовлетворения чужого желания побездельничать? Как отмечали? Да никак. Витя устал, я замерзла до потеков из носа, поэтому мой супруг просто вернул всех нас домой и заказал ужин из ресторана. И еще он весь вечер сокрушался по поводу того, что как-то все у нас не по-человечески получается. На каждую его печальку приходилось отвечать обоснованным возражением. «Свадебного платья у меня не было? Ну и что? Пустая трата денег на дорогой наряд, который больше никуда и никогда не наденешь. Да и в начале апреля щеголять по холоду и слякоти в свадебном платье вредно для моего хрупкого здоровья. Цветы не купили? Вообще смешной повод для огорчения. У меня целый магазин цветов. Могу хоть завтра всю квартиру ими завалить. И нам только цветов не хватало, учитывая, что утомленный взрослой суетой ребенок капризничал и постоянно просился на ручки. Родственники не в курсе. Пф, чьи? Мои? Они месяц назад Мишку женили и до сих пор от предыдущих торжеств еще не отошли. Это во-первых. А во-вторых, они на работе, будний день же. И если Руслану Геннадьевичу очень хочется полюбоваться на их кислые физиономии, то можно на выходных съездить к ним в гости и поставить перед фактом. В моем случае уведомление родни об изменении семейного положения – чистая формальность, от которой головной боли будет больше, чем пользы. Обручальными кольцами не обзавелись? Ну так это всегда успеется, если очень надо. Я не помешана на соблюдение свадебных традиций. Мне больше отношения важны. Ни кольца, ни штампы в паспорте никогда никого в семье удержать не могли. Ну и так далее, по мелочи. Руслан волновался не потому, что сам хотел праздника, а из-за меня. Думал, что я сама себя обделяю. А мне ничего свадебного и не надо было. Свадьба — это всего один день. У нас впереди вся жизнь, которую можно превратить в сплошной праздник любви и счастья. Единственный человек, которого я была бы рада видеть на нашем первом семейном ужине, это Дмитрий Петрович. Он в эти годы заменял мне семью. Хороший человек. С позволения мужа я позвонила ему и пригласила отметить с нами факт сочетания с законным браком. Но он вежливо отказался. Приболел немного, простудился. А у нас ребенок, которому лишний источник инфекции в доме ни к чему. Поужинали сами, разговаривали, строили планы на будущее и старались не касаться прошлого. От продажи магазина Руслан меня отговорил. Владельцу бизнеса вовсе не обязательно жить там, где находится торговая точка. Куда бы мы ни переехали, в наличии уже есть наработанная база, которую просто обидно терять. Можно предложить Наталье должность исполнительного директора с полномочиями настолько широкими, что большинство насущных вопросов она сможет решать без моего непосредственного участия. А там, где будем жить, организуем для начала разведение комнатных растений. При наличии клочка земли поставить теплицу вообще не проблема. Много-то нам для старта не нужно. Будем сами для себя выращивать товар на продажу. А проблема с доставкой вполне решаема. Мне его идея понравилась, но нужно было обсудить это с Натальей. Еще мы поговорили о том, в какой местности хотели бы жить. Я предпочла бы центральные регионы с умеренным климатом. Зимы должны быть снежные, но не слишком морозные. Лето теплым, но не жарким. пока оставили этот вопрос открытым, поскольку он требовал погружения в исследование, а у нас отбивные на тарелках остывали. Какая разница вообще, куда мы поедем? Лишь бы вместе. Обсудили в итоге многое, и я наконец-то подарила Туманову все подарки, купленные для него за прошедшие почти 3 года. Он расчувствовался, хоть и не говорил ничего о колонии, но было заметно, что на него давит сам факт наличия судимости и упущенное из-за этого время. Наверстаем же, правда? Заменить плохие воспоминания хорошими невозможно, но мы можем сделать так, чтобы хороших было больше. Так прошел этот важный свадебный день. А на следующее утро для нас двоих началась новая жизнь, полная планов, забот и любви. Руслан все-таки купил обручальные кольца и цветы. Я предложила Наталье партнерство и получила в ответ столько восторга, сколько увидеть от этой вечной страдалицы просто не ожидала. На выходных съездили к моим родственникам с тортом и подарками, а вернулись оттуда с обоюдным согласием в отношении того, что этот день был потрачен зря. Единственный, кто за нас порадовался, это Мишаня, которому я позвонила похвастаться. Братик заявил, что мне давно пора было взяться за ум, хотя я так и не поняла, за чей именно. Туманов приобрел автомобиль, подержанный, но не слишком потрепанный. Ремонт требовался минимальный, поэтому же к майским праздникам у нас было собственное транспортное средство, готовое к поездкам на любые расстояния. Весь май мы путешествовали втроем по центральным регионам нашей необъятной страны, подыскивая жилье, соответствующее нашим запросам и финансовым возможностям. Выбирать дом по фотографиям в интернете не то. Мне нужно посмотреть, в каждый угол заглянуть, попридираться к мелочам. Виктор Русланович, конечно, был не в восторге от этого променада. Он не любит ограничений, а в машине приходилось пристегивать его ремнями к креслу. Накатался так, что под конец смотрел на наше авто, как на самое жуткое чудовище. В июне мы купили дом. В июле погрузили вещи в грузовую «Газель», помахали родному городу на прощание рукой и уехали. Перед отъездом я предложила Руслану наведаться на городское кладбище, где похоронены его отец и дед. Василий Борисович умер еще год назад от очередного инфаркта. Туманов сначала отказался, но потом съездил туда сам, без меня. Я не в обиде, это дело личное. Провожал нас Дмитрий Петрович, прослезился, обнял всех, Руслану руку пожал. Особенно ему было грустно расставаться с Витенькой, потому что своих родных внуков пенсионер видит крайне редко. Но и он, оказывается, больше не будет одиноким. Они с моей бабулей решили сойтись и коротать старость вместе. Не знаю, чья это была инициатива, но я за них порадовалась. Две хозяйки в одном доме – это перебор, а у дяди Димы ни одной нет. Если оба так решили, то зачем искать препятствия? Пусть живут, лишь бы не в ущерб друг другу. Мы уехали, оставив за спиной все наше скомканное, изувеченное прошлое. Уехали навстречу счастливому будущему, в котором не должно быть места для зла реального и магического. Многое начали с нуля, но до сих пор ни разу об этом не пожалели. Витя ходит в детский сад, откуда мне регулярно поступают жалобы на то, что он на прогулках лупит девчонок лопаткой, весь в папу. Я обычно на это отвечаю. Это он так жену себе присматривает. Какая в ответ огреет по голове стульчиком, на то и женится. А дома мы с Русланом дружно объясняем сыну, что бежать девочек нельзя. Не потому, что можно нарваться на достойный отпор, а просто по-человечески. Я выращиваю на нашем приусадебном участке все, что душе угодно, кроме картохи и морквы. Что-то для себя, что-то Руслан увозит в наш магазин и другие торговые точки, с которыми мы недавно заключили договоры. Он у нас ответственный за логистику. Уже присмотрела землю под питомник, но пока не рискую этим заниматься, потому что ношу под сердцем еще одного сына. Муж с меня из-за этого пылинки сдувает. Была бы его воля, даже от кровати до туалета на руках носил бы, чтобы не перенапряглась. Такой чудной. Я же не хрустальная ваза. Такая забота приятна, конечно, но иногда подбешивает. А недавно меня разозлила соседка, которая живет на другой стороне улицы, тремя домами дальше. У нас с ней нет вообще никаких точек соприкосновения, кроме ее собаки, которая регулярно сбегает и бросается на детей. Маленькая такая собачка, симпатичная, но противная, да нельзя. В один прекрасный день мы возвращались с Витей из садика, а она выползла из-под забора, подкралась сзади и цапнула моего сына за ногу. Не поранила, но напугала. Я отвела плачущего ребенка домой и сдала его папе с рук на руки, после чего отправилась к соседушке с претензиями. Собачку, видите ли, еще щеночком дети обижали, поэтому она малышню и не любит. А мне, простите, какое до этого дело? Наорала на пенсионерку по полной программе с угрозой пожаловаться участковому. В тот же день ее неадекватного пёселя сбила машина. А кто крайний? Кто ругаться приходил? У кого автомобиль есть? Участковый пришел к нам, поскольку соседка заявила, что Руслан намеренно задавил ее зверя. Глупо, конечно, поскольку наша машина в это время вдруг решила вспомнить, что она подержанная, и Руслан 2 дня назад отогнал ее в сервис на ремонт. Безлошадные мы, невиновные. С нас спроса никакого быть не может. Но меня эта ситуация так зацепила, что я впервые пожалела об отсутствии прежних злодейских способностей. Пожелала бы вредной старушке чего-нибудь этакого. Но, увы, я теперь злодейка только на словах, да и злиться мне муж не разрешает. Это для здоровья вредно.